Русская историография. Народы не меняются. Или, если меняются, то только в случаях весьма основательного смешения рас. То есть рождение, собственно говоря, уже иного народа, как это случилось с Грецией или Италией. Русский народ, или точнее его великорусская ветвь, есть результат смешения славянской крови с финской, не с татарской. По-видимому, это смешение началось задолго до освоения Окско-Волжского междуречья. Во всяком случае, основные черты русского государственного строительства можем обнаружить уже в Киевской Руси. Но если мы станем формулировать основные черты русской национальной доминанты, то мы неизбежно столкнемся с двумя обстоятельствами. Первое. Во всей истории России есть некоторые ясно и бесспорно выраженные черты и факты, более или менее общеизвестные и более или менее игнорируемые историками. Второе. Диапазон разногласий между историками, русскими и иностранными, объясняется не их научными взглядами, а их политическими целями. Наука есть служанка политики. И если маркиз де Кюстен выпустил о России действительно похабную книгу, то мы, русские, с сокрушением должны констатировать тот факт, что Шишко, Щеголев или Покровский, авторы конца прошлого и начала нынешнего столетия, писали о России никак не более лестно, чем писал де Кюстен. Де Кюстен боялся России и хотел мобилизовать против нее Европу. Покровский и прочие хотели переделать Россию и внушали своим читателям представление о том, что эта настоящая Россия не годится никуда, иначе зачем же было ее переделывать? Правые историки типа Иловайского считали, что все, абсолютно все обстояло и обстоит совершенно благополучно. Поэтому не только переделывать, но и улучшать ничего нельзя. Жизнь должна застыть. Это будет приблизительно точка зрения Победоносцева. Россию нужно заморозить, законсервировать. Эта точка зрения отвечала интересам поместного слоя, который наиболее ярко и откровенно выразил Левин в «Войне и мире», Победоносцев в «Московском сборнике», Катков в «Московских ведомостях» и выражают крайне правые издания в «Эмиграции». Сейчас стыдно читать выпады Каткова против суда присяжных. Сейчас неудобно читать те золотые сказки о старой России, которые блещут одним достоинством – полной неправдоподобностью. Правые склонны напирать на славу русского оружия, на внешнеполитические достижения России и старательно обходят ее внутренние социальные противоречия. Левые в славе русского оружия видят не защиту страны и народа, а голый империализм. Социальные противоречия, существовавшие реально, левые раздували и раздувают как могут. Можно было бы сказать, левые оказались правы, революция все-таки произошла. Но можно сказать и совершенно иначе. При революции все, в том числе и социальные противоречия, оказались неизмеримо острее и хуже, чем они были при царском строе. А национальное чувство оказалось сильнее, чем ожидали и правые, и левые вместе взятые. Разгром Гитлера есть, конечно, результат национального чувства, взятого в ее почти химически чистом виде. Сейчас мы реально стоим перед опасностью того, что Запад, обещая России всякие материальные блага, остается слепым к национальному инстинкту народа, ибо Запад действовал и продолжает действовать на основании тех почти единственных источников, которые имеются в его распоряжении. Вот вроде горьковской фразы об унылых тараканьих странствованиях. История русского народа еще не написана. Есть богословская схоластика, есть философская схоластика. Обе подогнаны под заранее данную цель, и обе базируются на сознательном искажении исторических фактов. Схема русской истории, лишенная, по крайней мере, сознательного искажения, будет в одинаковой степени неприемлема ни для правых, ни для левых читателей. Однако она может дать ответ на два вопроса. Первый – как это все случилось? И второй – как сделать так, чтобы всего этого больше не случилось?